Глава 9. Я подошла к столу и заняла пустующее место напротив папаши. Он скривился, как от зубной боли. Чего это? Неужто прихватило что-то, глядя на взрослую дочь в потасканной одежде горничной? Да быть такого не могло, слишком уж толстокожий мужик. Он молча бросил мне исписанные листы бумаги, белый и плотный, почти современный. Я тупо уставилась в ровные ряды завитков, стараясь рассмотреть в них буквы. «Чего пялишься, как корова в стену?» — едко бросил папаша, хмурясь. «Ты же обучалась вместе с Виолеттой. Пару лет так точно». «Это было очень давно», — тихо прошелестел голос Глории где-то внутри меня. «Многое уже и не вспомню». «А раньше сказать не могла?» — зломысленно прокричала, сжимая пальцами листы. Меж моих бровей пролегла некрасивая складка. Сдвинув брови к переносице, постаралась выудить из тела позабытые знания. Спустя несколько мучительных минут линии и вензеля начали перестраиваться в знакомые буквы. Возможно, это было просто иллюзией, созданной для моего понимания незнакомой письменности. Однако дело сдвинулось с мертвой точки, и я начала бегло понимать смысл договора. «Что значит «нельзя превышать свои полномочия»?» — хмуро спросила я, подняв взгляд от очередного пункта. В целом, пока там не было ничего сверхъестественного. Измены под запретом, перечисление обязанностей и прав как супруги дракона, причем перевес был в пользу обязанностей, которых оказалось невероятно много. Я успела прочесть примерно половину пунктов, прежде чем зависла над особо интересным. «Ну, ты не имеешь права наказывать слуг или подчиненных лорда Рейдалира», чуть запнувшись, произнес папаша. «Это еще как? А если меня не будут они устраивать или же совершат проступок?» изумленно спросила, пытаясь переварить эту новость. «Просто сообщай лорду, он сам разберется», отмахнулся мужчина передо мной, нетерпеливо ерзая на скрипящем кресле. «А вот это? Почему я не могу встречать гостей драконов?» ткнула в следующий пункт в договоре. «Ты человек, еще и без сильной магии», пренебрежительно бросил папаша и добавил. «Я бы тоже не хотел позориться с такой женой». «Прекрасно, просто чудесно. Ну и пусть сам развлекает своих ящериц крылатых». Я быстро дочитала до самого конца, больше не найдя ничего стоящего внимания. Уже собираясь поставить отпечаток кровью, успела выхватить очень мелкую надпись. Она едва различалась в десятке других, более крупных, и мне даже пришлось поднести лист ближе к глазам. В случае слабого потомства или отсутствия онного в течение 5 лет, леди Глория Эдельвейс высылается в монастырь на горе Кристалл. Меня пробрала злость. То, с каким пренебрежением ко мне относился папаша Глории, не удивляло. Но я никак не ожидала встретить столь дикую приписку в официальном документе. «Потомство? Не дети, не наследники, а потомство? Да как этот ящер смеет так относиться ко мне? Еще немного, и я бы просто разорвала этот жалкий договор». Пальцы до бела сжались на листах, комкая бумагу. Сердце бешено забилось в груди, а в ушах зазвенели осколки моего терпения. Попав в этот мир, я думала, смогу смириться с классовым неравенством и ксенофобией со стороны драконов. Однако даже представить не могла, что их презрение к людям доходило до такой степени. «Тихо, успокойся. Медленно выдохни, Вика». Здравый смысл продирался сквозь обуревавшую меня злость, пытаясь остудить голову. Я тихо выдохнула сквозь стиснутые зубы. «Тихо, так даже лучше. Подумай. Ты не собираешься рожать от этого дракона. Просто пережди 5 лет и поднакопи деньги». «Сбежать по дороге в неизвестный храм — это ведь легче, чем сейчас оборвать все и остаться у разбитого корыта». Поскрипывая зубами, резко проткнула палец специальным стилусом, который мне протягивал папаша. На кончике пальца набухла капелька крови, которую я тут же перенесла на бумагу. Листы вспыхнули ярким светом, от которого защипало глаза, а после кровь превратилась в чернила. Вот и все, договор подписан, и мне прямая дорога к алтарю. Надеюсь, он все же не жертвенный. Папаша облегченно вздохнул и расслабился, расплываясь кляксой в своем кресле. Он поднял на меня полный превосходства взгляд и произнес: «Молодец, послужила хорошую службу. Не зря мы тебя столько лет растили, хотя толку от Виолетты было бы гораздо больше в роли жены дракона». «Так вы, отец...» Я практически выплюнула последнее слово. «Меня только ради наживы столько лет терпели». «А как иначе? Сгодилась бы в содержанке кому?» Потер свои подбородки этот жердяй. «Или в качестве залога отдал кому-нибудь. В последнее время мне жутко не везет в игральном доме, так что откупные за тебя ой как пригодятся». «Вы ужасны», — не сдержавшись, прошептала я. «Какая же ужасная судьба ждала бедняжку Глорию, не попадись на ее пути я. Этот сахатый собирался отдать дочь за долги, несмотря на родственную кровь. Будь я отдельно от Глории, обняла бы бедняжку изо всех сил. Я думала, сложно представить жизнь хуже той, что у нее была до этого. Как же я ошибалась. «Я могу идти?» — глухо спросила, борясь с желанием выцарапать папаше глаза. «Ступай, к тебе отправят служанку, чтобы подготовить к свадьбе», — небрежно ответил жердяй, полностью утратив ко мне интерес. Я круто развернулась и вылетела из кабинета. Ненавижу эту семейку. Мерзкие создания с большим самомнением и ворохом грехов. Буквально летя по коридорам, старалась не разнести все на своем пути. Получалось плохо. Руки так и норовили зацепить какую-нибудь антикварную вазу или статуэтку. Выбравшись на улицу, вдохнула морозный воздух. Он пробрался в легкие, вцепился незримыми когтями в сердце. Ненадолго это помогло. Отрезвило, словно прыжок в студеную воду. Сжимая кулаки, я огляделась. Вокруг не было ни единой живой души, лишь деревья в саду тихо перешептывались. Прикрыв глаза, обматерила всю сложившуюся ситуацию. «Я же попросила не выражаться», — печально произнесла Глория. «Мне дурно от того, что это доносится до ушей Создателя». «Тебе только от этого дурно?» — я едва слышно прошептала в пустоту. «Да», — спустя пару мгновений произнесла девушка. Немного выждав, она призналась. «Я предполагала нечто подобное». «И ты бы согласилась на роль, отведенную отцом?» Глухо уточняю, почти не желая услышать ответ. «Нет, я бы ушла к Создателю», — шепчет Глория и вновь уходит, оставляя меня в одиночестве. «Вот, значит, как. Они все же не до конца сломили ее стержень. Однако этого мало. Нужно отплатить им за страдания Глории, за все эти годы издевательства и унижений». Жаль, что я никогда не была мастером подобных вещей. Однако это не помешает подгадить им напоследок.